Опять офлайн, и в твоем статусе пустое. Перед монитором тебя ждать уже устал. И пусть так, и ты действительно вне сети. Но на часах уже полночь без пяти. Я то и дело обновляю страницу в надежде, что сообщение твое может здесь появиться. Но ничего кроме спама, я влюбился, мама. И тоска моя чернее, чем Обама. Просто напиши привет, как дела. А я кликну рассказать друзьям и нажму лайк. Я хочу, чтобы весь мир знал о нас с тобой. В виртуальном мире есть реальная любовь. И я хочу с тобой всегда быть в контакте. Давай еще немного трафик потратим. Мы до утра будем болтать обо всем подряд. Есть только ты и я. Все это немыслимо. Слова словно выстрелы. Земля уходит из-под ног. Все это немыслимо. Сдала слишком быстро я. Но мне все равно. И опять офлайн. И я не знаю, где мне тебя искать. В твиттере тишина и снова молчит твой скайп. Ты недоступна в обоих смыслах. И я, похоже, пролетаю со свистом. А ты зависаешь, как виста где-то в ночном клубе. А я потом смотрю твои отжиги на ютубе. Пойми, так дальше нельзя. Видимо, зря я тебя добавил, друзья. Мне все наперебой твердят, будто я помешался. Ты видел аватары без шансов. А я по-прежнему в личку пишу. И что тут поделаешь, если чувства во мне бушуют. Даже век цифровых инноваций романтикам не стоит сдаваться. Я верю, между нами есть беспроводная сеть. И я прошу, ответь.